Нельзя было сказать, что Алексу принес удовольствие возврат к торгу, этой стадии принятия неизбежного. Однако рассмотрение значения метафизических переменных, о коих ученые могли лишь строить предположения, он находил занимательным, даже ироничным, ведь не зря его семейное имя звучало как Мерсер. Он делал это исключительно для себя человека, для себелюбивой части «я». Элизиуму-то была глубоко безразлична осмысленность, те определения и ярлыки, которыми человеческий разум снабжает как самого себя, так и окружающий мир. Компонентам вируса было все равно, настоящие они или нет. Замысел света виделся развитому настолько широким, что он уже думал, что сумел одолеть Грин не потому, что в плоскости материального проводника Лизиума оперировал вероятностями, а потому что она в принципе не была способна различать случайное и неизбежное, независимый и естественный порядок вещей. В свою очередь, по ту сторону, в стезе антиосознанного, где Мерсер переставала значить торговец и теряла обозначение вообще, где координата обретала собственный голос, там сам Алекс становился беззащитен. Что пряталось в тени закулисья этого театра марионеток, недавно давшего шумное представление на улицах Нью-Йорка? Кукловод Грин считала, что марионетке место на подвязке, рассказывать чужие истории, больше она ни на что не годна. Станет ли настоящим мальчиком кукла, которая отрастила через ложь острый нос и воткнула хозяйке в глотку, а затем и вовсе оборвала веревки? Прошитый механистической стороной вируса, Алекс мог превосходно контролировать грубые материи, если только его без брони не облучали радиацией, хотя в качестве последней мог выступать вообще любой значимый неблагоприятный фактор, сознательно непарируемый Мерсером. Но насколько самосознание могло регулировать ограничения по ту сторону, потому что, какие бы поразительными механизмы ни дал людям свет человечества, а не Элизиум должно решать, как эти механизмы использовать. Если тени квантового мира при помощи вируса лишь сохраняли интеллектуальный потенциал видов, люди обязаны приспособить его для чего-то другого. Можно ли было раздвинуть рамки Элизиума и стать кем-то другим, если не возвращаться туда для выяснения? Возможно, для этого необходимо поговорить с проводницей, настроенной дружелюбно по отношению ко мне, подумал Алекс, скрываясь в хижине и запирая за собой дверь. Возможно, она помогла бы понять, как в реальном мире выглядел бы Зевс, этот дифференцированный поток сознания. Выделить ядро, на которую натягивается каркас личности, и внедрить его в чистую основу, как при клонировании. Увидеть, как оно выглядит в чистом виде, по каким законам самоорганизуется эта призма, позволяющая каждый раз иначе преломлять лучи, одинаковые для всех. Поздним утром к нему пришли Флинт с Атум и предложили отобедать вместе. Алекс нехотя принял это предложение, также согласился задержаться и сыграть с девушкой партийку другую в шахматы. Порция рагу была мала для развитого и голод утолила лишь чуть, но блюдо все равно было вкусным. Игра в шахматы оказалась чрезмерно простой. В своей прошлой жизни Алекс не увлекался логическими играми, но если выдавался случай побаловать мозги, делал это. Теперь же такого рода задачи и вовсе не представляли для него проблем. Несложно продумывать стратегию, когда варианты предоставляют координатное начало. Словно, едва взглянув на расположение сегментов Рубика, в мозгу сразу же начинала проступать четкая последовательность действий, чтобы собрать куб. При этом ответы вырабатывались не мгновенно, так же, как и вирус не давал Мерсеру для конкретного барьера, возникшего на пути, мгновенное средство его разрешения. Алекс мог охватить все варианты и стабильно удерживать их в голове, но на это требовалось какое-то усилие, время, в конце концов, чтобы их распознать и осмыслить. Но способен был Алекс играть в шахматы из большей долей случайности, не содержа в голове десяток стратегий с первого же шага. В конце концов, он мог дать Атум выиграть, нарочно уведя партию в проигрышные для себя варианты, чтобы не заставить ее подозревать, будто в кресле напротив расположился автомат Гроссмейстер. Кстати, а напротив, на Атум развитый прежде не обращал внимания, но за столом Мерсеру удалось ее хорошенько рассмотреть. Ей было лет 27, может, 25. Химеры не отличались разборчивостью в возрастной идентификации, ибо Алекс их на это не натаскивал. Говорил Атум по-английски без какого бы то ни было акцента, красиво, с правильным выговором. Лицо худое, с тонкой линией подбородка, с внимательным взглядом больших глаз, чей голубой оттенок выгодно подчеркивался темными бровями. Короткая огненная стрижка в сочетании с розовым свитером превращала девушку, как Алексу показалось, в декоративную свечу. Не считая этой ассоциации, достигнутой в силу цвета тонкого девичьего стана, Мерсер чрезвычайно особособляющих черт не приметил. «Вот и отлично», — подумал развитый, производя рокировку и ставя ладью на огневой рубеж. «Если вздумается наградить ее хоть каким-нибудь комплиментом, можно выдумать что угодно, а не начинать с банальности, которая бросится в глаза всем и каждому». Поленья в камине уже не потрескивали, а наполняли комнату ровным светом тлеющих углей, когда Алекс решил удалиться. «Спасибо вам за приятную компанию», — пробормотал Мерсер, поднимаясь со стула, где последние полчаса просидел, перебирая фигуры и не особо связно отвечая на расспросы девушки. «Заходите к нам, Джек. Как выдастся свободная минутка, сразу заходите», — добродушно напутствовал его Флинт, вычищая трубку. «Буду рад услышать ваше мнение, реабилитировались ли наши после чемпионата. Вы ведь следите за миром спорта, пап, ты бы еще про улов нашего гостя спросил». Тяжело свыкнуться с мыслью, что неохочий до бесед промысловик на этот раз хижину снял. «Джек, серьезно, вы просидели у себя на отшибе 2 недели, и носа оттуда не показывая», — укоризненно сообщил Атум, вручая Алексу тару с оставшимся рагу. «Вот увидите, при таком режиме писательство истощит вас еще до Рождества, не останется ни желания праздновать, ни сил. К слову, где собираетесь отмечать?» С тех пор Атум стала бывать у него в хижине, а Мерсер у нее с Флинтом, чаще всего в выходные, но иногда и вечером на неделе. Под своей новой маской Зевс определенно нравился девушке. Невозмутимый, немного отстраненный, мускулистый, всегда знающий, чем ответить на легкий флирт. Мерсер ее желанию сблизиться никак не препятствовал, решив, что для Атумы Флинта вполне можно было сделать исключение, как для Даны, и видеть в них личности, а не безликие компоненты общества. Он не собирался отказывать себе в нахождении новых людей, с которыми Алекс хотел бы вести дела, по крайней мере, именно тогда ему не хотелось обрывать связь с настоящим из-за неуверенности в будущем. Атум, между тем, была не только довольно симпатична, но и умна. Алекс получал неплохой заряд позитива, беседуя с ней на самые разные темы. Дело понятное, Мерсер не собирался изливать ей душу и плакаться на участь бытия самым опасным хищником на планете Земля, но что-то из его истории просочилось в завуалированном виде, когда Атум просила рассказать о себе. Как-то она пришла к нему вечером, когда Мерсер на улице делал пометки, которые предпочитал хранить где-то помимо своей головы, в том числе наброски стандартных конструкций, отделявших его в отдельный вид Homo Superior, и которых уже накопилась солидная кипа. Спешно листы Алекс прятать не стал, записи вел максимально неразборчивым, специально для этого сконструированным почерком. Помимо этого, он рассчитывал, что Атум хватит ума и так-то не лезть в его писательские тайны. «Чем пишешь, если не секрет?» — весело спросила она, взойдя по холму, кутаясь в утепленное пальто. «Так», — неопределенно махнул рукой Алекс, привстав в кресле и складывая листы в папку. «Обо всем понемногу. О том, что считаю важным, как и любой писатель, скорее всего. Другие книги у тебя выходили?» — присела Атум в любезно пододвинутое им второе кресло. «Псевдонимом пользуешься, ясное дело, но все-таки, была парочка, что имела успех, в специфических и весьма узких кругах. Ты о них не слышала?» — усмехнулся Мерсер, припоминая свои труды, за 2 из которых он успел получить национальную научную медаль США. «Сейчас вот проживаю накопленные средства в надежде, что следующее произведение будет иметь куда более оглушительный успех». Ненадолго Мерсер отошел к себе в хижину за бутылками с глинтвейном, разогретыми у печки. Вернувшись, не отказал себе в удовольствии открыть их, подцепив крышки ногтем, и заработать одобрительный возглас от дочери Флинта. Та, приняв от Алекса бутылку, сделала глоток, а потом кивнула головой на полупрозрачную папку. «Ты уж извини, но это не больно похоже на рукопись. Верхний лист, по крайней мере, откуда там органические соединения?» Заметив, что Мерсер буравит ее внимательным взглядом, Атум виновато пояснила. «Сложно не заметить, даже мельком увидев. Я работаю здесь же аптекарем, в Ларендже. Училась в колледже Шеридан, что в Аквилле, знаешь». Алекс задумчиво смотрел на гексагоны формул, которые ему удалось перевести со своего встроенного программного языка в привычные людям символы. Затем, решив, что от еще одной небольшой дозировки правды с него не убудет, Мерсер пояснил, убирая папку в карман пальто. «Учился этому. Бросил дело, но трудно отказаться от прежних увлечений. Органическая химия», — удивилась она. Фармакологическое направление, университет Оттавы. Мы с тобой практически соседями были, не задумываясь, поправил ее Мерсер, благодаря и составив наиболее достоверную версию, соотносившуюся с памятью поглощенных канадцев. Звучит солидно, рассмеялась Атум. Я-то к папе вернулась, а ты почему все оставил и оказался в нашей глуши, если, конечно же, и это не секрет. Почему, в свою очередь прихлебывая глинтвейн, переспросил Мерсер. Потому что, понял, что все эти корпорации не так уж сильно и желают помочь людям. Не сказать, что я из благородных порывов на них работать шел, но, пересмотрел я свою жизнь. Так вышло, такие были обстоятельства. Что-то вроде того, что они не лечат болезни, а стремятся продать страдальцам побольше товара. На тебя надавили боссы, заинтересовалась Атум. Что-то похожее, проворчал развитый, вновь припоминая свои будни в Гентик. «Тебе бы поговорить с моим бывшим парнем», — сообщила ему девушка и в ответ на удивленный взгляд лишь сдержала смешок. «Серьезно?» «Ага», — ничуть не смущенная такой откровенностью, Атум подперла щеку рукой, в свою очередь принимая вид мыслительницы о прошлом. «Держу пари, вы бы с ним спелись. Однокурсниками были, а он потом решил пойти против системы. Хотя, как мне показалось, у него просто деньги на обучение закончились. Забрался в аптеку, где я практику проходила, и утащил метадона на десяток тысяч». Алекс молчал, ожидая продолжения, но она лишь тряхнула рыжей челкой, убирая с нее снежинки. «Знаешь, Джек», — наконец вздохнула девушка, — «тоже об этом думала. То, что он говорил, оправдывая себя, сложно не замечать, особенно когда сам в этой сфере поработаешь. Лекарства, дубликаты там, теряющаяся эффективность средства. Но что поделать, невысокого полета мы птицы, только что и можем жить подольше и пытаться получить от этой жизни удовольствие». Алекс был достаточно прозорлив, чтобы ощутить намек, но вместе с тем мыслил настолько жестко, чтобы понимать, не до конца в себе он разобрался, не в состоянии жить прямо здесь и сейчас, потакая собственным прихотям. Тем не менее, он легонько стукнул горлышком своей бутылки о ее и ощутил удовлетворение, когда Атум улыбнулась в ответ. «То верно», — мягко согласился Алекс. Еще не раз Мерсер вел с ней беседы, иногда поздно вечером, под проявляющимися на небе звездами, благо зима была довольно теплой. Он вспоминал о своих чувствах к Карин Паркер. За мягкий характер, за внешность он ее любил. Неужели все чувства, что между ними были, это издержка профессии? Опыт Алекса в делах сердечных не особо был широк, но, как печально это ни было, он вынужден был склониться именно к такому выводу. Кто-то говорит, что любовь строится на контрастах, что любит не за достоинство, а вопреки. Это был точно не его с Карин случай. Ему не было дела до пустышек, самодовольных посредственностей, единственный интерес к которым было посадить их в колбу, облить реактивами и следить, как они будут на это отзываться. Мерсер ценил свою, как он считал, будущую подругу жизни прежде всего за ум, за то, что после общения с ней ему снова хотелось работать, с новыми силами кинуться на иссечение проблем. Чувствовал ли Алекс что-то похожее к Атум, ощущал нечто кроме симпатии, необходимости, того же желания позаботиться, как о своей сестре? Он не знал, ей-богу, не знал, что и думать. Атум, наверное, была в недоумении. Может, она думала, что Джек чрезмерно нерешителен, а может, рассеянный вовсе забывает про намеки. Однако Алекс совершенно не готов был позвать ее в какое-нибудь приличное заведение Ларонж, чтобы узнать друг друга получше. Развитый никак не мог уверить себя, что влюблен в Атум. Да, несомненно, отвлекшись от размышления о собственной вирусной природе, в лучшие дни Мерсер чувствовал духовное единение с ней, почти обязующее по степени серьезности и зрелости. Но он не мог назвать это любовью. Чего-то не хватало, и Алекс кружил мыслями вокруг Атум, даже не пытаясь копнуть глубже, как не пробирается вода под лежачий камень. Не было страсти, не было желания разрушить свои оковы сдержанности и взвешенных разговоров о всяких пустяках, показать истинного себя вплоть до того, чтобы убрать маскировку. Да ну это не испугало, вернее, напугало на промежуток времени достаточно короткий, и Алекс был бесконечно ей благодарен за оказанное доверие, но вот Атум, бесхребетный кастрат, опасно напряглась какая-то часть его сознания. Серьезно, как еще можно назвать здорового, преисполненного силой и бесстрашием мужчину, который способен только вяло рефлексировать, строя концепции с участием вируса и грызя гранитного открытой области химии. Тут барышня Мерсеру, если не предлагает себя, то проявляет явный интерес, а у него и мысли не возникает, чтобы завалить ее в койку. Какой же ты самец? Вирус в нечто бесполое с передавленными тестикулами тебя превратил? Вот во что. Вам нужна помощь. Заметив мрачное выражение на лице развитого, обратился к нему с паперти молодой пастор, неподалеку от которого волонтеры собирали пожертвования. Бог ответит любому, кто взывает о помощи. Приходите на наши воскресные встречи. Ну нет уж, мистер, не дождетесь, фыркнул Алекс в ответ, поправляя рюкзак за спиной. Лучше поддержу долларом то заведение, которое действительно нуждается в финансовой помощи. Да черта с два, внутренний скептик. То, что я теперь лишен этих потребностей тоже, не значит, что мне стало все равно, уже мысленно произнес Мерсер, к вечеру прибывший в Ларонж. Ухватив парочку наиболее криминальных элементов в притоне, наводку на которой он еще в прошлый визит раздобыл, Алекс вместо церкви и замаливания грехов направился в единственный на всю округу стрип-клуб. Из-за нового законодательства в глубинке, превращающееся в вымирающее явление, это место обхаживали местные жители позажиточней, приезжие, а еще дальнобойщики и лесорубы, спускавшие сезонный заработок на выпивку и девушек. Слышался хохот, звон сталкиваемых стаканов. В лучах томного света, возвышаясь над людьми, болтающих на английском, французском и других языках, Мерсеру еще неизвестных, изгибались артистки. Алекс поступил просто, оделся в маску человека с очень усредненными чертами лица и принялся разбрасываться деньгами как одержимый. Слух о том, что в джентльменском клубе «Руш» один из клиентов перебрал и сорит валютой союзного государства направо-налево, и выпивка на халяву льется рекой, привлекло мужчин с их пассиями со всех окрестностей, так что секьюрити выбились из сил, отлавливая самых неплатежеспособных. Заведение торговало как никогда. Немало наркодолларов Мерсер лично снарядил в белье девушек. Пара из них нашептали развитому на ухо, что не против познакомиться поближе. В ответ Алекс только улыбался и нес бессвязную чушь, старательно поддерживая сознание в опьяневшем состоянии. Однако, как бы он ни старался, как бы комично ни звучало, сидя в окружении прелестных дам и рассматривая еще одну, на шесте безо всяких модификаций суставов вытворявшую умопомрачительные пируэты, Мерсер чувствовал лишь комфорт. Он получал удовольствие не меньшее, чем от видов на то пшеничное поле. Ему ничего не стоило форсировать определенные свои чувства, чтобы один взгляд на обнаженную человеческую самку заставил бы Алекса пулей выбежать из зала и макнуть голову в бидон с жидким азотом, дабы хоть как-то обуздать себя. Но Мерсеру просто не хотелось мыслить иным образом. Не хотелось обращать в низменный инстинкт получаемое удовольствие, как любование тщательно собираемой и выстраиваемой коллекцией можно было представить дурным накопительством, оставшимся со времен собирательства и охоты. Античных ваз здесь видно не было, но за пьедестал подиум вполне сошел бы, возможно, 58-й, поэтому Мерсер имел полное право наслаждаться красотой девушек, игрой их мускулов и сухожилий, с линцой обнимая барышень, расположившихся на подлокотниках его кресла. По понятным причинам, ночь не окончилась в постели одной из них. Не хватало еще заразить местное население какой-нибудь хворью, доселе развитому неизвестной. Хотя заставить семенники синтезировать физраствор, не содержащий инфекционного агента, как тот же лакримос, Мерсер, пожалуй, бы смог. Но все равно, как можно получать удовольствие от ритмичных движений и раздражения рецепторов, отчетливо понимая механизмы, которые этот процесс сопровождают? Когда одним усилием воли можешь повернуть триггер в мозгу и разрядиться, нежелание крепче повязать себя с атум, это не благородство, не опасение как-то навредить ей в силу своей новой сущности, хмуро думал Алекс, пока по его щеке елозила упругая женская грудь. Для Мерсера это казалось просто таким лишним, таким ненужным. Раньше он тоже довольно часто был погружен в свои мысли и занят на работе. Но с Карен мужчина делился тем, что не могли ему дать другие, как в телесном, так и духовном смысле. Это заставляло их быть вместе, взаимно мирясь с недостатками друг друга. А теперь, если то же самое можно заполучить другими методами, никак не ущемляя ни себя, ни других, много ли смысла останется в любви? Мерсер теперь вполне мог охмурить любую девушку, сконструировав наиболее привлекательный облик и образ поведения, проанализировав ее собственный психотип. Разделение сознания на потоки координат и абстракций давали такие методики обработки данных, что Биллу Гейтсу и не снилось, да и не только девушку. Когда люди начали расходиться под утро, Алекс проверки ради трансформировался в одну из поглощенных и выдал весьма достоверный флирт в сторону славного бармена со шрамом на губе. Тот наверняка бы ответил, если не падал от усталости после ночи сверхурочных, как и его вызванные помощники. Мерсер, вероятно, мог заставить и самого себя влюбиться. Но Визалия ради, кто разъяснит, зачем ему самому это будет надо. Тем более, как у обычного человека тормозятся серотонинергические пути, химеры по первому требованию напомнит, это нетипично для тебя, ты можешь отключить все, вернуть как было. Да и что такое любовь? Вирус точно с этим термином был незнаком. Слишком сложное и неопределенное понятие. Может, это действительно что-то неуловимое, а может, переусложненный позыв к размножению и ничего иного, более глубокая форма привязанности, дружба, приправленная гормонами и жаждой обладания. Глубокая настолько, сколь разум человека превосходил разум животного, сколь большее число ассоциаций и алгоритмов, работавших лишь на выживание, в его руках перерождались в искусство. Мерсер остался на пристани Ла-Ронж, окруженный белизной льда и выгруженных на берег яхт, и встретил там который уже по счету рассвет. Подумал, одного такого ночного забега хватило бы с избытком, чтобы вызвать пристальное внимание дозорных, но оно того стоило. Алексу удалось таки изловить у себя мысль, почему он не был готов забыть об Атум, но не пытался развить эти отношения. Похоже, она сыграла ту же роль, которую в его сердце занимала Дана, поддержки и морального якоря. Может, истинная страсть зародится когда-нибудь в его чрезмерно загруженной голове, но не сейчас. Может, она проявится в отношении к тому, кто, как и развитый, не будет связан по рукам и ногам людскими ограничениями и кого не нужно будет за отсутствием других вариантов терпеть. Проявится к кому-то, подобному Зевсу. Зря что ли говорят, будто любовь есть то единственное, ради чего большинство согласно терпеть этот мир. Теперь, лишившись большей части зависимости, Мерсер в подробностях вспомнил и подметил все недостатки своей личной жизни за последние 5 лет. Роман у них с Карин был обоюдно приятен, спору нет, но насколько многообещающи были эти отношения, могли бы они построить то, что называется здоровой ячейкой общества. Да они даже тему детей ни разу не поднимали. Разве 2 молодых ученых, причем убежденных, беспрестанно работающих над приумножением собственного багажа знания и карьерного потенциала, могут позволить себе содержание в ближайшие годы нового члена семьи, глупого, беспрестанно требовательного и уязвимого, сумасшедшие мамочки вроде Грин, которым гормоны не слабо так по мозгам вдарили, могли бы заявить, что понять всю прелесть ситуации Алексу было суждено лишь при рождении первенца. Нет, конечно, Мерсер допускал, что есть люди, которым доставляет удовольствие наблюдать, как растет их плоть и кровь, как она набирается силой знаний, пробует и ошибается. Но с нынешней позиции развитого ему казалось, что это чуть ли не то же самое, как растить тыкву рекордсмена для сельскохозяйственной выставки, такого отношения со стороны капитализма, между прочим, и боялись те мозговитые коммуняки. Удобрения самые лучшие там рынок закупить вынудит, лучший сорт семян взять и все такое. А нужны ли были дети в принципе? Мерсер очень сомневался, что приверженцы света могли поддерживать численность популяции традиционным способом. Грин условно могла, но она заразилась уже во время формообразования плода, явив миру странное и опасное существо. Серьезно, кому нужен длительный цикл превращения во взрослую особь, если любая структура света развитым выращивалась за секунды, а из облака могла быть загружена цельная программа на местный носитель? Следуя заветам Харперли, хотелось бы думать, что дети обладают чем-то неповторимым и стоящим, например, врожденным чувством справедливости и обретают предрассудки лишь под влиянием окружающих, когда начинают считать, что гадости являются нормой, раз их делают взрослые. Ну, может, она и создала столь популярный образ рядового добропорядочного американца, в придачу малозаметного и так приятно склонного к подчинению, но как-то упустила из виду, что даже у новорожденных имеется некоторый базис, индивидуальные параметры. Кто-то более тихий, кто-то активный. Мозг не отличается девственной чистотой, и хоть из этого зародыша личности развивается настоящий человек под воздействием внешних факторов, какие-то люди могут быть более склонны к агрессии безо всякого поощрения или психических заболеваний. Так, развитый не мог утверждать, что старый Алекс Мерсер стал бы менее эксцентричным человеком, если его детство можно было назвать счастливым. куда более доверительно мог бы относиться к государству и обществу, это так, но во многих жизненных ситуациях с большей вероятностью склонился к тому же варианту, что и Алекс несчастный. Мерсер уж точно не хотел бы заново переживать и открывать для себя какие-то жизненные уроки, чувствовать беспомощность перед этим огромным миром. А что до положительных сторон детства, что у людей в случае его отсутствия других поводов не найдется поностальгировать. Алекс уже думал об этом, пребывая в Стюарте, но только сейчас проработал обоснование на уровне достаточном, чтобы заявить, в детстве нет особой необходимости. Вечно бунтующая против устоев молодежь может постулировать, что их долг по отношению к родителям – ветхий предрассудок, но они как-то забывают, что предки, в свою очередь, могут счесть предрассудком и долг по отношению к детям, в том числе о их воспроизводстве. Предоставить разумам выбор самим рождаться и взрослеть без оглядки на предыдущие поколения, получать любые знания без проявления неуважения. Мерсер, заложив руки за спину, развернулся и неспешно побрел к выходу из порта. Если в самом деле найдутся те, кто захочет иметь детей, причем благодаря технологиям вируса научится лепить дочерние разумы и их носители по собственному вкусу, безусловно пригодится возможность отката любых последствий, поскольку не исключено, что ребенка устроит с ним совершенное. Если у каждого будут достойные условия для развития и самопознания, для тренировки умственных способностей, если не нужно будет тратить десятки лет, чтобы начать выполнять свою социальную роль. Нет, решительно подумал Алекс, садясь в машину. Это не высокая теория воспитания, что те двое советских брата-акробата пропагандировали 59-й, это не синтез прогресса и сохранения традиций за место их противоборства. Если развитый в самом деле решит, что в мире абсолютной независимости главной ценностью является свобода, то любое обучение, любое насаждение какого-то устоявшегося видения мира, уже суть навязывания чужой воли. Людям не должно иметь нужды обращаться даже с меньшими представителями своего вида, как обращаются сейчас с человеком. Действительно, много ли смысла в доминировании над другими людьми, в возвеличивании собственного «я» насильственным путем, если исчезнет собственность и потребность, если любое заблуждение человек сможет развенчать самостоятельно, если не глупый человек, способный задуматься над формой Земли, по каким-то причинам полагает ее плоской, не обращая внимания на теоретические, незрительные доказательства, что сейчас ему скажешь? Наверное, ничего, плюнешь и уйдешь, чтобы не переводить на чудака свое время. Но с вирусом, с прилагаемыми к нему чуть ли не бесконечными ресурсами и возможностями, можно дать любому человеку бесконечные вариации на выбор. Предложить ему своими руками построить ракету, слетать в термосферу и убедиться с высоты в сотню километров при помощи одного лишь зрения, что ты ошибался. Люди будут абсолютно отвечать за себя, не перекладывая ответственность на лидеров. Ты взлетишь к вавилонским небесам самостоятельно, не заставляя других строить для тебя башню. А что касается верующих, что ж, они переведутся со временем, скорее всего. Ни к чему во что-то верить, хотя любовь к выдумке у человека останется. Низшие интеллекты вовсе над такими вопросами мыслить не станут в силу конструкции. О, кое-кто ведь уже описывал схожую концепцию. Олдос Хаксли, пожалуй, самый нелепый пророк из всех, описал насквозь рациональный мир, где каждый знает свое место и без устали ублажает ближнего, и выставил это так, будто единственно возможное при текущем векторе научной мысли. То, что он написал, и есть как раз утрачивание человеческой породы, превращение разумных в какую-то бесформенную массу, монокультуру. Несомненно, в столь же богатом и экономически независимом обществе, каким видел Мерсер синтез человечества со светом конкуренция, преобразование своего жизненного пространства за счет других существенно сбавит обороты. В чем просчет Хаксли был непростителен, так это в беспричинном снижении индивидуализма у высших интеллектов. Всегда будут возникать потребности на замену удовлетворенным людей безо всякого вируса. Одна из физиологических нужд, секс, уже отделена от функции размножения, и существует не столько как источник удовольствия, сколько как принцип самоутверждения. Люди в массе, не стадо, с детства послушно глотающие наркоту без отходника. Терпят они до последнего и бунтуют, лишь когда совсем припрет, но им всегда хочется большего и запретного. Зло и максимы не есть привилегия преступников. Добропорядочные граждане прячут их под масками, с самого рождения подавляют в себе всю эту мерзость, в лучшем случае наставляемые на этом пути родителями и социумом. Это Алекс отчетливо видел, тем более теперь, со своей сверхчувствительностью. Его методика не лишит человека стремления и яростных страстей. Он будет доволен миром, которым обладает, но всегда будет стремиться к лучшему. А оставлять только нужных, только преданных, добродушных и покладистых людей, производя отбор по поведению, может и получилось бы нечто похожее на дивный новый мир Хаксли, но такое одомашнивание, выкидывающее не только злых тупиц, но и острые язвительные умы, Алекс видел еще более опасным для лидера. Никогда не будешь знать, в ком из этой огромной аморфной массы проснется зверь, не заметишь, когда он начнет плести свою собственную паутину интриг. Ты уже и этим обеспокоился, метишь в лидеры нового мира, усмехнулся мутант. Как скоро тайная полиция для выяснения недовольных будет создана. Впрочем, он тут же успокоил себя, ничего лицемерного тут не было. Мерсер не без удручения признавал, что сам после этого года с удовольствием взял бы отпуск, выкрутив из мозга все врезавшиеся интеллектуальные паттерны и встав на место подчиненного на какое-то время, перестал бы о чем-либо думать, занявшись рутинной работой, неважно кто его попросил бы об услуге. Главное не лишать людей возможности выбрать эту стезю и уйти из нее, когда работа опостылит. Этого и были лишены угнетенные спиртом чернорабочие Хаксли, обреченные до конца своих дней быть роботами-прислужниками, причем недостаточно низкого уровня, чтобы не волноваться и не задавать лишних вопросов вроде крыша. Против воли интеллектуальной единицы человека не следовало делать ничего. Свобода в представлениях Алекса теперь была важнее даже бессмертия. Ставился вопрос цены за этот прекрасный новый мир. Мерсер давно продемонстрировал решимость ограничивать выбор других и не боялся запятнать руки в крови, если покушались на его свободу и свободу его сестры. Устраивая революцию против Грин, он, впрочем, никого не убил, поскольку разумы, составлявшие тот улей, ушли и демонстрировали готовность вернуться, если им укажет направление новая мать. Однако, если бы Алекс вздумал провернуть такое со всем человечеством, необратимых жертв избежать бы не удалось. Это было так же понятно, как опасность бега с ножницами. Кто-то назвал бы жертву благородной, стандартной платой за лучший мир для всех остальных. Действительно, как бы ни плакались моралисты, что у человека всегда есть шанс сделаться лучше, в данной форме для человечества не находилось решения, которое удовлетворяло бы и мораль, и практичность в равной степени. Так и продолжали общественные институты слабо трепыхаться, борясь с симптомами вместо того, чтобы искоренить заразу и остановить воспроизводство агентов хаоса. Мерсер, возможно, нашел бы в себе силы забыть про голос совести и перейти от уничтожения следствий к сути. Быть может, его решительные действия дали бы необходимую встряску обществу людей, болезненно слащавому и притворному, заставили бы ценить жизни собратьев, сплотиться против общего биологического врага, перестать следовать за своими кумирами и начать думать собственной головой, войти по итогу в социум Элизиума куда более подготовленными и достойными. При всем том, Алекс отказывался обманывать себя еще и здесь. Он был ученым, и хотел предоставить технологии света людям не потому, что это казалось хорошей идеей само по себе, а потому что они удовлетворяли нуждам людей, которые заключались прежде всего в неприкосновенности их желания жить, если только они сами не захотят оборвать этот цикл, как иные решают отойти ко сну. Мерсер не считал сентиментальной чепухой жертвование своей жизнью хотя бы потому, что сам увел ядерную бомбу от города, не рассчитывая на какую-либо награду. Если он встретит тех, кто душу будет готов положить за его дело, пусть они присоединяются к Зевсу, но остальных за собой силой волочь. Серьезно, выстраивать новый мир бессмертных людей, идеальное общество на костях этих самых людей, это было бы так же смехотворно, как при доказательстве теоремы полагаться на ее опровержение. «Слюнтяй, решайся уже», – пожурил Алекс себя. «Рано или поздно придется либо перейти к более активным действиям, либо скрыться от человечества насовсем. На самом деле, как человек в достаточной мере тщеславный и надеющийся, что все это было не зря, Мерсер уже сделал выбор, а теперь лишь искал аргументы в свою пользу. Как бы то ни было, замысел Алекса по исполнению грозил обернуться не победой над природой вне рамок которой один хрен ничего не происходит в этом мире, но глобальной метафизической мутацией, вроде той, когда повсеместно религии стали определять моральные нормы, а олицетворения природных сил превратились в судей, оценивающих деятельность усопшего при жизни. Это глобальное осознание перелопатило взгляды людей пещерного строя и привило цивилизации облик. Также и вирус сметет медицину, экономику, политические системы и социальные устои, и вообще любые ответвления, связанные с услугами по ублажению самых разных тканей, от мозговой до пари-сантериар. Более ненужные отрасли вымрут, все еще имеющие ценность будут преобразованы в нечто, угождающее потребностям новых людей. И ничто в целом свете не будет способно остановить эту волну преобразования, когда люди поймут, что за всесторонне развитый мозг и великолепно сконструированное тело не нужно расплачиваться не только деньгами, так же, как пала цветущая Римская империя перед натиском христианства, пообещавшего всем вечное спасение, падут современные режимы, когда любой человек сможет с нуля освоить что угодно. Построить своими силами адронный коллайдер, да, это займет баснословное количество времени, ведь даже примитивность технологий не означает, что их легко будет воспроизвести. Но Мерсер ощущал уверенность, что способен был пойти до конца в абсолютно любой области, был бы источник навыков. Полная самодостаточность от начала и до конца, без услуг посредников. Люди мечтают, глядя на облака, на их танец и формирующуюся картину, говорил Алекс, еще неделю спустя сидя вечером в кресле, закинув руки за голову и уставясь в хмурое зимнее небо. Же теперь вижу в них лишь источник влаги для колонны терраформера, как в бесконечно трепетном и вдохновляющем сиянии звезд люди сейчас видят источники энергии колоссальной мощи. Все меняется, становится обыденностью, но появляются и другие, более масштабные источники вдохновения. Люди советуют ценить то, что было в прошлом, но не позволять ему загораживать твое будущее. У меня и не загораживает. Развитый достал из кармана склянку с латентной формой красного света. Спустя 40 лет этот штамм наконец-то вновь был в распоряжении человеческого разума, тот, который Минобороны США рассчитывала использовать для укрытия нужных людей от биологически опасных веществ. Оказалось, для его вычленения всего-то и нужно было, что обратиться к отголоскам Элизиума в общности Химер. «Я хочу вернуть мать, помогите мне». Волевым позывом Алекс не только был способен угомонить мутантов, но и сам вирус заставить погрузиться в спячку, как тогда, на исходниках Хаупа. Столько лет ученые бились над его стартовой формой, в том числе Мерсер, но никто не догадался прирезать гусыню, несущую золотые яйца. Покуда Элизабет Грин была жива, экосистеме не было нужды обладать функцией, предоставляемой латентным светом, отсрочки в заражении и сканировании людей в поисках новой матери. Вернувшийся к своим корням, плод умственных трудов и самосозерцания Алекса обладал возможностью после подготовительной тихой фазы преобразовывать ткани на скоростях, сравнимых с черным светом, ментально связываясь через ключ с центром силы и используя его вычислительные мощности, причем оставляя существо жизнеспособным по итогу, в отличие от штамма развитого. В Хаупе эпидемия имела взрывной характер благодаря Грин, однако Мерсер, подключив все облачные резервы своих химер, тоже был на это способен. Ориентировочно латент предназначался для создания первой волны ходоков, но Мерсер изыскал также пути создания мутантов рангом выше при помощи автономных опухолей, а также беспрецедентные по своим затратам методы создания отдельных химер для развитых. Это могла быть более халтурная работа, чем пример его перекройки в морге Гентик, но вполне жизнеспособная. Они могли быть даже менее уязвимы на начальном этапе, чем Мерсер. Тот был беспомощен и пробыл в отключке достаточно долгий период времени. По итогу, все люди, которые попадут под действие белого света, уж точно не умрут насовсем, как люди, загрызенные будущими собратьями во время долгой трансформации красным.